Курлянов оказался непримечательным мужчиной среднего роста, разве что выглядел слишком молодо, да чересчур бросались в глаза маленькие усики, словно специально приклеенные для того, чтобы походить на детектива из старинного фильма. «Маскировка наоборот», — усмехнулся про себя Клёнов. «И не такая уж глупая». «Вы познакомились с моими отчетами? Получили их все?» — спросил Курлянов. «Конечно». «Тогда я не понимаю, зачем здесь нужен специальный уполномоченный Федерации? За 2 года я не зарегистрировал ни одного серьезного нарушения космического кодекса в этой колонии». «А что, несерьезные все-таки были?» «Да так, обычные мелочи. Несоблюдение некоторых правил охраны среды, нарушение тарифов и таможенных квот. Интенсификация человеческого труда. У нас тут не очень-то жалуют роботов. Вот, пожалуй, и все. Для контроля за этими нарушениями вполне достаточно установить здесь обычное бюро отдела внешних поселений. Нет никакой нужды в специальном уполномоченном». «Здесь иногда исчезают люди. 48 за 2 года», — тихо произнес Клёнов. Курлянов принял его реплику на свой счет. «Это не доказано. Плохо налаженный контроль за выездом еще не означает». «Не повторяйте глупостей, которыми нас пичкают местные власти», — начав терять терпение и уже не сдерживаясь, резко проговорил Клёнов. «На 2 года мы установили специальный контроль за въездом и выездом с планеты. Проверялись все рейсовые корабли. За это время здесь бесследно исчезли 48 человек. Они могли сменить фамилию, отказаться от компьютерного контроля. Это их право». «Все 48? Зачем?» «Я не знаю зачем. Зато я знаю, что здесь обычное, ничем не примечательное периферийное поселение. Глубокая провинция, если хотите. Со своим патриархальным укладом, со стремлением вести натуральное хозяйство и как можно меньше зависеть от Федерации. Вот и все. Эти люди не способны на преступления. Исчезновение людей? Я думаю, если хорошенько покопаться, их можно обнаружить на каком-нибудь диком поселении. Кто-то решил скрыться от слишком ретивой жены или старого друга. Уехал, сменил фамилию, регистрационную карточку. Растворился, исчез, перестал существовать в прежнем статусе. Я иногда думал, не последовать ли их примеру, не исчезнуть ли здесь самому и не доказать ли тем самым вашему управлению всю нелепость их подозрений». «Видите ли, в чем дело? Если человек сменит регистрационную карточку, то взамен одного официального поселенца должен появиться другой, и общее число их при этом не изменится». «Вы хотите сказать, что вам удалось установить уменьшение общего количества жителей Гридоса на 48 человек?» «В общем, да». «Я в это не верю. Здесь каждый день естественной смертью умирает 1-2 человека. И не очень-то аккуратно они регистрируют необходимые документы. У коренных гридян существует патологическая неприязнь к разного рода бюрократическим процедурам». «Не верю я в это», — повторил Курлянов, упрямо покачав головой. «Можно верить, можно не верить. Но расследовать мы обязаны. Именно поэтому я здесь». «Вы собираетесь расследовать все 48 случаев?» «Посмотрим. Начать я хотел бы вот с этого человека. Он пропал последним. Времени прошло немного, и все факты, связанные с ним, установить будет проще». «Гравов? Роман Гравов? У меня хорошая память, он не проходил по нашим картотекам». «Это от того, что год, после которого вы регистрируете официальное исчезновение поселенца, еще не прошел, и надпись «пропал без вести» в его карточке пока не появилась». «Почему в таком случае вы полагаете, что он пропал?» «Буду рад, если вы поможете установить его местонахождение». Клёнов протянул Курлянову справку, полученную в отделе по распределению рабочей силы. Тот внимательно прочитал ее, нахмурился, сделал какой-то запрос со своего пульта и, получив ответ, помрачнел еще больше.